Иван Шаман. 100 лет апокалипсиса. Универсал. Книга вторая. Кадет. Глава первая. Длинная ночь. «Маша, очнись!» Максим правой рукой теребил девочку, отключившуюся прямо посередине двора, в то время как левая у него отказала. Интерфейс погас, царь не отвечал, а вокруг творился настоящий хаос. Некоторые застыли в шоке, стояли, тупо уставившись на отголоски только что произошедших ядерных взрывов. Другие в панике пятились к корпусам общежитий. И все это в полной тишине, прерываемой только потрескиванием поленьев в огромном костре. Первый вскрик вырвался из горла девушки, споткнувшейся и упавшей на спину. Но это не было воем отчаяния, просто рефлекс. Однако вслед за ним поднялся настоящий вой. Люди кричали, прятались за сугробами и ящиками, сидели прямо на снегу, рыдая в голос. «Успокоиться!» — раздался громогласный голос Татьяны. «Всем собраться в актовом зале. 4-й и 5-й курсы. Собрать всех новичков. Каждому по 2 человека. 5 минут на подготовку». Максим повернул голову и увидел, что она говорит в какой-то допотопный мегафон, а может, просто воронку, усиливающую звук. «Повторяю. Старшие курсы. 5-минутный сбор». Эти нехитрые слова, произнесенные командным голосом, вывели из ступора большинство учеников. Разбиваясь на пары и тройки, старшие курсанты ввели младших в главный корпус. Одни были почти в норме и шли сами, некоторых приходилось нести на руках. «Максим, ты как?» — спросила оказавшаяся рядом Марина. У нее на шее уже висела ошарашенная Тина, которую она поддерживала одной рукой. «Нормально. Отведи ее внутрь. За нами потом вернешься», — кивнул парень. «Ничего. Они и не из такого выбирались. У меня рука отказала. Наверное, Эми. Так что сам я не смогу ее отвезти». «Поняла. Держись. Я буду через минуту». Гейша потянула за собой подругу, которая никак не могла прийти в себя. Пока она отсутствовала, Макс прощупал артерию, валявшуюся в отключке девочки. Сердцебиение, хоть и замедленное, было. Дыхание тоже, но слабое. Маша провалилась, если и не в кому, то в очень глубокий обморок. «Что случилось?» — спросил подошедший к ним старшекурсник. «Отрубилась. Не то от шока, не то от переутомления», — ответил Максим, придерживая голову девочки. «А у меня рука отнялась. Поможешь донести ее до корпуса?» «Сам-то дойдешь?» — спросил мужчина. И, увидев утвердительный кивок, взял Машу на руки. «Ох ты ж! Чего она тяжелая такая? На вид пушинка пушинкой, а по весу минимум 50 кг. «Девочки, они такие», — согласился он, идя рядом и поддерживая обвисшую руку. Она тоже была тяжеловата, но мышцы в целом работали как надо. «Проводишь до зала? Может, сразу ее в медчасть?» «Хорошо, там, наверное, нет пока никого. Спасибо». Он и правда вначале не подумал о том, что с девочкой может случиться что-то посерьезнее обморока, но теперь сообразил, что ее тело значительно изменилось под воздействием наномашин. Последствия могли быть самыми критичными, вплоть до отказа внутренних органов. «Ты тоже за мной держись, раз с рукой что-то. Там сразу и посмотрят». «Спасибо еще раз. Будем должны». «Да что там, все свои», — отрицательно покачал головой молодой мужчина. И тут Максим понял, что уже видел его, правда, давно. «Слушай, я тебя вспомнил. Ты же в рейде был. На деревню с танком приезжали». «Что?» «А, да, ездили. Собирали людей». «Точно. Блин, ты же тот малец с химерой. Такое не забудешь», — узнал его, наконец, попутчик. «А я все думаю. Откуда у нас в училище это чудовище взялось? А оказывается, за тобой пришло. Она мирная совсем, не согласился универсал. Если ей не угрожать и не злить. Мы мирные люди, так? Улыбнулся парень. Меня Павлом зовут. А я Максим, очень приятно. Ишь, какой вежливый. Ну и мне тоже. Особенно, что теперь мы на одной стороне. Не хотелось бы твоей зверюге дорогу перейти. Остановившись, он жестом указал на дверь, однозначно обозначенную красным крестом. «Вот эту открой, тяни на себя сильнее». «Что у вас?» — с порога спросила женщина лет 30, одетая в белый докторский халат. «Обморок? Переутомление?» «Не знаю, свалилась, когда взрывы увидела», — соврал Макс, а потом повернулся к Павлу. «Спасибо, что донести помогли. А теперь не оставите нас с врачом?» «Как в лоб мне целится, так ты таким вежливым не был». «Ну да ладно, на здоровье, пусть поправляется». Молодой мужчина помахал им на прощание и вышел из просторной квартиры, переоборудованной под лазарет. Женщина тем временем занялась тем же, чем и он сам 5 минут назад. Проверила дыхание и пульс. Затем взяла какой-то пузырек и, взболтав содержимое, поднесла к носу Маши. Прошло несколько секунд. Девочка чихнула, но не проснулась. «Ну, рассказывай», — начала она более внимательно осматривать пациентку. «Почему у нее руки перевязаны? Да и у тебя тоже. Ожоги?» «Нет». «Застудили, пока до училища добирались?» Не мешкая, она начала раздевать девочку и вскоре увидела серые пятна от внедрения наномашин. «Это еще что такое?» «Все сложно», — проговорил Максим, стараясь придумать причину, по которой такое могло произойти. Но ничего хорошего в голову не приходило, и он решил сказать правду. Она попала под действие теракта, но смогла выжить. И я в некотором роде тоже попал. «Ты так не шути, мальчик», — строго сказала медсестра, но затем, распустив бинты на руке, тихо охнула. «Это что? Она что, зомби?» Было видно, что женщина потихоньку впадает в состояние легкой паники. «И ты? Ты тоже?» «Нет же! Мы полностью нормальные, только повреждения получили, а мозг не пострадал вроде». Умом парень понимал, что происходящее сейчас для врача похоже на сюрреалистический бред из тех историй, что он читал, пока готовился к литературе, но объяснить еще проще не мог. «Мы всегда были нормальными, просто сейчас все эти взрывы...» «Не знаю, что с ней», — успокаиваясь, сказала женщина. «И если честно, сейчас и знать не особенно хочу, но она вполне жизнеспособна, просто спит. Учитывая ситуацию, я вынуждена позвать караул, чтобы взять ее под стражу, просто на всякий случай, чтобы она не навредила себе и окружающим». «Это совсем не обязательно. А еще я считаю необходимым сообщить о сложившейся ситуации ответственному за заведение Светловой», — строгим голосом добавила она. «Кому?» — не сразу сообразил Максим. «Татьяне Борисовне! Ты откуда свалился, что главу училища не знаешь?» — непритворно удивилась женщина. «Хотя, что с тебя взять? Ты же не кадет еще. Наверное, прибился в одном из рейдов?» «Знаете, это хорошая идея. Пусть она поможет разрешить ситуацию». «Да она же вас просто выставит», — начала было медсестра, но в это время в коридоре раздались быстрые шаги, и спустя пару мгновений в комнату ворвалась начальница собственной персоной. «Какого черта ты в общей медчасти делаешь?» — сходу залепила она под затыльник парню. «Тебе в офицерский нужно, как и ей». Осмотрев помещение и мгновенно оценив ситуацию, она завернула девочку в простыню. «Веня, иди сюда!» — крикнула она в коридор. Запыхавшийся адъютант забежал вслед за начальницей. «Бери девочку и неси ее в наш медотсек. потом мухой в актовый зал. Понял?» «Так точно!» — кивнул Вениамин, беря Машу на руки и быстро выходя из комнаты. «Вы ничего не видели и не слышали», — сказала начальница таким тоном, что стало понятно. «Если что, заживо похоронят». «За мной, быстро!» — бросила она Максиму и, не оборачиваясь, вышла. «Извините», — только и успел сказать ошарашенный медсестре парень, выбегая в коридор. Татьяна шла чернее грозовой тучи, и даже спина ее, казалось, посверкивала, готовыми в любую секунду ударить молниями. «Простите!» «Хватит извиняться! Начинай головой думать», — сказала женщина, не глядя на него. «Сейчас в зал. Твои дурные подружки чуть по всему училищу тревогу не подняли из-за твоей пропажи. Только дополнительной паники мне в заведении не хватало. Как? Вот скажи, как ты додумался отнести ее в общую санчасть? Ты хоть представляешь, какая паника начнется, узная остальные, что среди только что поступивших учеников есть бывшие зомби?» «Она никогда не была зомби. Просто мозг чуть поврежден». «А есть разница?» — неодобрительно взглянула на него Татьяна. «Для меня уже да, вы мои подотчетные ученики. А вот для остальных никакой, абсолютно никакой. Все, слушать твои оправдания я больше не желаю. Твое место там же, где было при зачислении. Иди», — показала она на дверь, а сама пошла к следующей, ведущей в зал с другого конца. Оказавшись в большом помещении за сценой, Максим, несмотря на плохое освещение, понял, что народу там стало значительно больше, чем в прошлый раз. А еще, что его собственное зрение существенно просело, хотя церемония поступления и была всего несколько часов назад, сейчас казалось, что стало в разы темнее. С трудом найдя на первом ряду Марину с Тиной, он подошел к девушкам и тут же был заключен в жаркие объятия. «Ты что делаешь?» — запричитала старшая. «Разве можно так внезапно пропадать? Я так испугалась!» «Мы обе, если честно», — заявила рыжая. И тут парень понял, что это первый раз, когда она тоже не чурается близкого с ним общения. «Она чуть всех на уши не подняла, только тетя смогла остановить бардак». «Внимание!» — прервал их зычный голос со сцены. «Сегодня, сейчас, произошло событие, которого человечество боялось на протяжении полутора веков. Глобальный ядерный конфликт. Наши счетчики Гейгера уже засекли волны радиации от взрывов в Японии, Корее и, к нашему глубочайшему сожалению, в России, на материковой части. Мы пока не знаем, что именно произошло, но одно ясно. Вскоре, буквально через несколько часов, начнут выпадать радиоактивные осадки». Мужчина говорил, почти не делая пауз между фразами, четким, уверенным голосом, будто стараясь успеть донести информацию. «У нас есть несколько часов, не больше 8, чтобы защитить жилой корпус и жизненно необходимые помещения от радиоактивной угрозы. Полностью избавиться от радиации мы, конечно, не сможем, но должны постараться сделать все, что в наших силах». Он продолжал перечислять все необходимые операции по приготовлению. Нужно было запастись едой и водой на несколько суток, закрыть все окна дополнительными пленками и материалами, подготовить инвентарь училища, в том числе противогазы и костюмы химрадзащиты, обеспечить содержание домашних животных и пополнить склад медикаментов. И все это в течение 6, максимум 8 часов. «В связи с этим нам необходимо прямо сейчас сформировать несколько команд для получения самых жизненно важных противорадиационных препаратов, которые находятся на старой базе в 15 минутах езды отсюда», — закончил свою речь вступающий. «Передаю слово руководителю академии». «Спасибо. Сейчас будет идти набор и разделение. Каждая группа строится в соответствии с задачами. Добровольцы для подготовки и раздачи изолирующих материалов собираются с правой стороны от меня. Руководитель Анатолий, сказала Татьяна, показав места. С десяток человек тут же переместились куда велено. Группа сбора инвентаря по центру. Их задача – подготовить костюмы, фильтры и счетчики. Ответственный Сергей. Вперед вышел тренер по рукопашному бою. Третья группа – разведывательная. По левую руку от меня. Ее я поведу сама. Все остальные будут помогать укреплять квартиры и помещения. На группы разойтись! Не особенно задумываясь, Максим пошел к небольшой левой группе. Тина недоуменно на него посмотрела, но Марина не дала ей сказать ни слова. Показала девушке на среднюю группу, а сама чуть позже присоединилась к парню. Команда эта была самой малочисленной, как он и предполагал. Все понимали, что будет происходить дальше. Придется идти на сражение с зомби, очевидно занимавшими здание старой базы. «Ты что удумал?» — гневно спросила преподавательница, увидев его среди своей предполагаемой команды. «Думаешь, я возьму тебя с собой?» «Вы знаете, что я отличный стрелок и боец, так что я вам пригожусь». «Сопля зеленая! Ну-ка, подними левую руку!» — с легким злорадством сказала женщина. Максим, не тушуясь, обхватил кисть левой руки правой и поднял. «Не передергивай! Никуда ты в таком виде не пойдешь!» «Не возьмете на машине, поеду на Мурке», — пожал он плечами. Прямое неподчинение приказам карается карцером и полным отстранением от службы, зло сказала Татьяна, взглянув ему в глаза. «А будешь слишком сопротивляться, и подружек твоих выкину на улицу с голой задницей, особенно если вступаться за тебя будут». «Поверьте, я вам пригожусь», — без злобы уважительно сказал Максим. «Я в стычках не раз был и сейчас не подведу. Разрешите идти с вами?» «Твою дивизию», — прикинув что-то в уме, прошептала она. «Послал же Рома тебя на мою голову. Ладно, но знай, неповиновение любому приказу, и я тебя там одного оставлю». «Согласен. Если что, я обратно и сам дойду», — без всякой задней мысли ответил парень. «Черт, ну ничего, мы вобьем в тебя дисциплину», — бессильно прошипела начальница. «Бегом на склад. Бронежилеты, автоматы — все по вашему профилю. Марш!» Татьяна побежала первой, а через 3 минуты, когда они добрались до оружейной, Максим понял, что, возможно, погорячился. Марина, двигавшаяся наравне с куратором училища, не выказывала никаких признаков усталости, он же наоборот. Уже после 1-й минуты начал задыхаться. Черт его знает, что творилось с его организмом, но он абсолютно точно стал значительно менее выносливым. Любая попытка мысленно позвать царя ни к какому результату не привела. Тот не просто молчал или игнорировал парня. Его будто бы вовсе не существовало. Да и рука, которую приходилось поддерживать на бегу, тоже скорости не прибавляла. «Ты как?» — тихо спросила девушка, заметив, что у него трудности. «Непонятно», — честно ответил Максим. «Почему-то устал немного. Сейчас в норму приду, пока одеваться будем». «Может, тебе на базе остаться? Поверь, никто за это не осудит». «Нет, нужно двигаться вперед. Я все еще сильный и тренированный». «Для 9-летнего мальчика – да, даже чересчур. Но нам здесь всем от 18. Это же не кадетское училище, а самое настоящее высшее». «Все, что сможешь ты, смогу и я», — твердо ответил парень. «По крайней мере, не хуже». Марина грустно покачала головой, но возражать не стала. Глубоко внутри он и сам понимал, что сейчас не лучшее время для геройств. Надо подождать, пока царь проснется. Но времени нет. Да и сколько нужно будет ждать, тоже ведь непонятно. А он привык, что на него все могут положиться, и даже мысли не допускал, что сейчас может получиться по-другому. «Вы, конечно, простите, но на этого мальца у меня жилета нет», разводя руками, сказал кладовщик, когда подошла его очередь. «Да и не нужен он ему, насколько помню». «Не нужен», — кивнул Максим. «А вот патроны к пистолету пригодятся». «Может, краткоствольный автомат возьмешь? Или ПП?» «Нет, спасибо. Если есть автоматический пистолет, лучше его». «Ну, смотри, хотя услуга за услугу. Есть у меня кое-что особенное, так сказать. Держи». Мужчина достал из-под пола немного странного вида ПП с длинным магазином, идущим от рукояти, складывающейся тактической рукоятью и лазерным прицелом. «Надеюсь, он тебе не пригодится». «Это вряд ли», — мрачно заметила стоящая рядом Татьяна. «Разве что он решит на базе остаться». «Возвращайтесь побыстрее и невредимыми», — пожелал кладовщик перед их уходом. «Что найдете, все несите». «Быстро в машину! У нас на все про все 3 часа!» — крикнула начальница, забираясь на штурманское сиденье бронемобиля. За рулем уже сидел ее адъютант. «Не копошитесь!» «Мурка, за мной!» — позвал Максим, последним забираясь в кузов. Химера не заставила себя долго ждать. Быстрыми длинными прыжками она бросилась следом за грузовиком, ничуть не отставая. Когда они отъехали от базы на несколько километров, стали заметны далекие отблески огня на облаках, источники которого уже скрылись за пределами видимого горизонта, поэтому не просматривались. Учитывая расстояние, он понял, что это были как минимум гигантские лесные пожары. «Жутковато», — заметив его взгляд, сказал парень, сидящий рядом. «Что там сейчас творится, даже представить страшно». «Хорошо, хоть зима на дворе, да еще и холодная. Снег и мороз сами, что смогут, потушат», — вступил в разговор сосед напротив. «А я тебя, мелкий, помню. Ты универсал вроде. Такой позывной дали. Говорят, самый младший мужчина, поступивший в военку. Ты типа сын полка?» «И да, и нет», — немного задумавшись, ответил Максим. «У меня просто воспитатели строгие были, но хорошие, очень». «А сейчас они где?» — не умолкал парень. Видно было, как он волнуется и пытается отвлечься, чтобы не подавать виду. «Не думаешь, что как-то не очень прилично получается? Ты меня знаешь, а я тебя нет». «Ну, тут ничего удивительного. Я-то уже с 4-го курса. Витязь мой позывной. Спец по средней броне. Только вот где их теперь возьмешь, доспехи эти? Да еще и в рабочем состоянии». «Это точно. А я китаец, 5-й курс», — сказал тот, что сидел рядом. «Не смотри на меня так. Я бурят на самом деле. Но привязалась, так что терплю. Мне, кстати, 22. Еще немного, и тебе в папке сгожусь». «Разве что ребенка в 13 бы завел», — со смехом оборвала его Марина. «Ничего, пусть Максик сегодня явно не в форме, весь день на ногах, да и экзамены только сдали. Но как отоспится, можете на спарринги звать. Посмотрю, как он вас уделает». «Ха-ха!» — хохотнул Витязь. «Хорошая шутка. Но согласен, у нас турнир будет под Новый год. Свободный стиль боя. Захочет — поучаствует». «Обязательно!» — серьезно кивнул Максим. «А то я так и форму потеряю». «Не успеешь», — улыбнулся китаец. «Я слышал, тебя Сергей Николаевич в личную группу звал. Поверь, он из тебя котлету будет делать до тех пор, пока не зачерствеешь и в камень не превратишься. Ну, или кулаки, по крайней мере». «Отлично», — улыбнулась Марина. «Хоть куда-то, кроме девушек, будет энергия уходить. А то живет с тремя, и все мало». «Вы серьезно?» — отсмеявшись и поняв, что это не шутка, спросил викинг. «Парень, ты либо чертовски везучий, либо полный неудачник». «Да брось, он просто маленький еще. Они его не воспринимают как мужчину. Вот и живут вместе», — вмешался Бурят. «Не переживай так, а то сперматоксикоз тебе сильно по ушам бьет». «Эх, если бы!» — тихо, чтобы, не дай бог, не услышала девушка, — сказал парень и с тоской посмотрел на пробирающуюся по сугробам химеру. Вольный и сильный зверь легко бежал по слежавшемуся к середине ноября насту. Машина, оставляющая за собой глубокий след, двигалась на порядок менее грациозно и значительно медленнее. Так что Мурка даже успевала сбегать в сторону и оглядеться. Было видно, что она полностью оправилась от полученных еще недавно ранений и теперь находится в прекрасной форме. Катя хорошо за ней ухаживала. Это у нее получалось. Недаром девушка была ветеринаром. «Внимание! Вижу здание!» — громко крикнула Татьяна Борисовна с переднего места. «Готовьтесь к высадке. Вполне возможно, что на нас нападут, как только мы остановимся. Так что придется сразу открыть огонь на поражение». «Есть!» — хором ответили ребята в кузове. Застучали отпускаемые затворы, тихо защелкали предохранители автоматов и пистолетов. Достав новый ПП, выданный кадровиком, Максим с сожалением посмотрел на оружие. Он не подумал, как будет одной рукой его перезаряжать и переключать. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. Зажав затвор между колен, он с силой надавил на рукоять и, удостоверившись, что пуля зашла в ствол, отпустил его, с удовлетворением заметив, что он встал в нужную позицию. С переключателем режимов огня получилось чуть легче. Он был двусторонним и предназначенным для удобного управления даже одной рукой. Так что, можно сказать, обошлось. Благо, стрелять без поддержки он умел. Выглянув наружу, парень увидел быстро приближающееся здание, целый комплекс. Какие-то ангары, темные корпуса с пустеющими окнами и редкие черные человеческие фигуры, бродящие между ними. Пусть тучи уже полностью закрывали небо, он мог их различить и надеялся, что остальные тоже. Иначе при таком количестве противников все будет крайне плохо. Вспомнив стычку на крыше библиотеки, Максим прикинул шансы. С одной стороны, их было значительно больше. Вместо трех — полтора десятка. Каждый вооружен и опытен. Но с другой, тут они были на открытой местности, а зомби явно больше сотни. «Доложить готовность!» — крикнула Татьяна. «Через 30 секунд высаживаемся у входа в центральное хранилище». «Готов», — ответил парень вслед за остальными. Даже с непослушной рукой он был давно готов. Сжав рукоять ПП, он выглянул наружу еще раз. «Черт, темно!» «Зажечь фонари!» — будто услышав его жалобу, скомандовала начальница. Несколько курсантов достали из-под сидений большие жестяные банки с ручками, вроде тех, в которых хранили краску, и подожгли фитили. Разгоралось, на удивление, ярко. Машина начала тормозить. «Пошел!» —